Полковник Зигмунд Сташинский пробрался на Дон из самой Варшавы, чтобы от имени благородного ясновельможного пана сражаться в наших рядах. А вот поручика Рюмина я вам представлять не стану, памятуя, что вы его превосходно знаете. Небрежно кивнул Прокопенко на долговязого блондина и вслед за этим в почтительной позе остановился перед тучным и лосоватым человеком в костюме тройки из дорогой черной шерсти, на пальцах которого сверкали дорогие перстни. Лицо гостя отливало багровым румянцем, а подбородок был отмечен небольшой родинкой. Это представитель Парижского центра борцов за свободную Россию, шепнул Исаову Прокопенко, зная, что самый важный гость даже кивком не удостоит Артемия Иннокентьевича. Потом все опять чинно расселись вокруг стола, утонув в креслах, и Прокопенко, обнажая в улыбке ослепительно белые зубы и оставаясь в то же время предельно холодным, обратился к присутствующим. «Господа, у нас время на вес золота. Сами понимаете, что в таком составе долго заседать мы не можем. Конспирация этого требует, а она наша очень заботливая мать на данном отрезке времени. Слово имеет представитель Парижского центра борьбы за освобождение Святой Руси от большевиков и за восстановление порушенной ими монархии. По вполне понятным причинам, более подробно я вам представить его не имею права». «Человек без имени и фамилии из Парижа, да и без родины также», с неожиданно закипевшей злостью подумал Артемий Иннокентьевич. «Дожили! Не сами командуем подготовкой всеобщего восстания, а беглецам повинуемся. Ишь, какой провидец отыскался! Он оттуда, видите ли, лучше нас обо всем способен судить. Сбежал в Париж и жрет там с удовольствием устриц и артишоки всякие, а нам хоть заживо в гроб тут ложись, потому что каждый лишний шаг обдумываешь, чтобы не провалиться». Тем временем именитый гость из французской столицы вынул из кармана золотые часы на длинной цепочке и распахнул крышку с монограммой. В наступившей тишине по комнате поплыл мелодичный звон. Механизм играл «Боже, царя храни». Долговязый поручик Рюмин, издав фальшивое рыдание, поднес платок к глазам. Всплакнул и Темников, в недалеком прошлом полковник царского генштаба, издал какой-то непонятный гортанный звук князь Думбеков. Один Прокопенко сидел молча, сжав кулаки, и по его серым щекам сползла одинокая слезинка. Часы замолкли, их обладатель заговорил. Фразы у него были четкие, рубленные, и уже по одному этому Артемий Иннокентьевич безошибочно угадал, что это бывший военный, к тому же в звании не ниже полковника. «Господа, буду предельно краток», — начал он. «Центр поручил мне передать вам ободряющее известие. Большевики накануне краха. Россия действительно во мгле, как написал об этом в своей книге знаменитый Герберт Уэллс. Кругом разруха, голод и запустение. Во многих крупных городах созданы и успешно действуют подпольные группы. Петроград, Москва, Минск, Киев, Ташкент, Хабаровск. И, разумеется, Великий Дон, который всегда был оплотом царя и отечества. Центру известно, что ваша группа не сидит сложа руки. Центр ставит перед вами задачу. Непрерывно пропагандируйте неизбежный крах советской власти. Приближайте к себе заслуживающих доверия лиц, а самым надежным давайте задание вести подрывную работу. Чтобы не было в ваших рядах потерь, после совершенного акта любой член организации будет получать пособие для годичного существования, документы на новую фамилию и явку или постоянную квартиру в другом городе Саудепии. В чем смысл подрывной работы? Диверсии, диверсии и диверсии. Где? На железных дорогах, заводах, элеваторах, шахтах. Распускайте как можно больше провокационных слухов, сеющих сомнения в умах людей. Цель — подрыв доверия к советской власти и различным ее представителям. Формирование ненависти к ней и отчужденности —